Жизнеописание Наропы. Если лама является квалифицированным учителем, а ученик – дисциплинированным, то создаются условия для достижения просветления в течение одной жизни. Существуют различные точки зрения относительно места рождения Наропы. Некоторые биографы говорили, что он был рожден в Бангладеше, но согласно тому, что говорил Марпа, его главный ученик, родина Наропы – Лахор, в Индии. Его семья была очень богатой и сильной. В то время было принято относиться к мастеру как к королю, поэтому некоторые биографы утверждают, что Наропа был принцем. Детство и женитьба Наропы. В первой половине жизни юного Наропу обучали в соответствии с традицией браминов. Его отец, вероятно, был буддист, потому что Наропа получил буддийское образование дома. Однажды он попросил благословения отца на то, чтобы стать монахом. Отец отказал. Тогда Наропа заявил: «Если я не могу стать монахом, я хочу жениться на девушке из семьи браминов, хинди по национальности и обладающей любовью и состраданием. Ее имя Санмо, и она белокурая». Он добавил также, что ей должно быть 16 лет. Его отец подумал, что никогда не найдет такой девушки, и пошел за советом к другу. Друг посоветовал ему не беспокоиться, так как Индия — большая страна, и где-нибудь такая девушка отыщется. И друг начал поиски. Однажды он увидел группу девушек, собирающих цветы. В то время цветы собирались обычно для подношений богам и божествам. Это означало, что девушки — хинди. Начался дождь, и девушки стали уходить. Путь их пролегал через реку, поэтому они подняли юбки, и только одна, не приподняв юбки, прошла по воде. Друг понял, что она отличается от других. На другом берегу реки на дороге сидел нищий, которому девушка дала немного еды. Друг также заметил, что девушка была блондинкой. Он подошел к ней и спросил, из какой она семьи. Она ответила ему, что она из семьи браминов, зовут ее Санмо, и ей 16 лет. Друг очень обрадовался. Он возвратился и рассказал, что видел нужную девушку. Отец Наропы, полный радости, рассказал сыну, что девушка найдена, и скоро он попросит ее прийти. К родителям девушки была послана делегация просить выдать дочь за Наропу. С собой они взяли бесчисленное количество подарков, которые едва уместились на сотни слонов. Так Санмо стала женой Наропы. До 25 лет Наропа жил дома, но затем он и его жена договорились, что посвятят себя религии, и Наропа пошел в университет Наланды. Университет Наланды. В Наланде Наропа изучал буддийскую философию, сутру и тантру. Там он стал величайшим ученым. В те времена существовала традиция, согласно которой ученые других религий соревновались с буддийскими учеными в дебатах. Победивший становился учителем проигравшего и всех его учеников. Таким образом, было важно, чтобы участники споров знали предмет очень хорошо. В противоположном случае это дело было очень рискованным. По этой причине для дебатов были выбраны 4 лучших ученых университета Наланды. Каждый ученый был ответственным за одно из 4 ворот университета. Наропа стал великим ученым Северных ворот и участвовал во многих дебатах. Он также обучал учеников. Наропа сам был убежден в своей великой учености. Однажды, когда он сидел и читал тексты, на книгу легла чья-то тень. Он обернулся и увидел очень старую и уродливую женщину. Она спросила его, что он изучает, что он читает. Он ответил: «Я изучаю Гухья Самаджа Тантру». Она спросила: «Можешь ли ты что-нибудь прочитать?» «Да», — ответил он и начал читать вслух текст. Женщина так обрадовалась, что стала прыгать вокруг него и танцевать. Наропа подумал: «Она стала такой счастливой, когда я сказал ей, что могу читать». Он сказал: «Я также понимаю смысл прочитанного». После этих слов Наропы женщина погрустнела и стала плакать. Наропа сказал: «Ты была так счастлива, когда я читал, А когда я сказал, что понимаю смысл прочитанного, опечалилась. Почему? Она ответила: «Я расстроилась, потому что такой великий ученый, как ты, лжец. Это очень печально. Во всем мире, кроме моего брата, нет никого, кто бы понимал смысл этих слов». Наропа спросил, кто ее брат и где он живет. Она сказала: «Мой брат Тила Шерап Санпо. Где он живет, неизвестно, но если ты хочешь встретиться с ним, я могу помочь тебе». Услышав имя Тилопы, Наропа почувствовал очень сильное волнение, доселе не испытанное им. В его уме была только мысль, как найти Тилопу. Он захотел немедленно пойти и увидеть его. Он вернулся в университет и попросил разрешения покинуть его. Он сказал, что идет на встречу с Тилопой. Все ученые Наланды просили его остаться, и 3 месяца он не мог уйти. В своих снах он видел много знаков, означающих, что идти необходимо. В конце концов Наропа сказал, что уйдет, независимо от их просьб. В университете он останется только до окончания изучения того, что начал учить, но не будет браться за новые учения. Поиски Тилопы и 12 месяцев нужды. Наропа покинул университет, чтобы увидеть Тилопу. Он получил пророчество, что должен медитировать на чакра Самвари и закончить эту медитацию. Затем, когда найдет Тилопу, он получит инициацию. Он достиг кладбища в Южной Индии, где в течение 6 месяцев медитировал на чакра Самвару. В конце от Дакини он получил пророчество, что встретит Тилопу, если пойдет на восток. Претерпевая многочисленные невзгоды, он пробирался на восток, но так и не встретил Тилопу. Трудности были так велики, что Наропа уже был готов отказаться от всего. Но неожиданно он услышал голос, который сказал ему, что леность — работа демонов. Он встретит Тилопу и получит просветление, только если отбросит леность. С этого момента все, что рассказывалось Тилопой, в действительности является учением о пути к просветлению. Точно описывается, как Тилопа учил Наропу, и что необходимо каждому, желающему достичь просветления. Первое — это отбросить леность, так как иначе нет никакого шанса достичь просветления. Нет просветления совместно с ленью. Наропа отбросил лень и стал очень усердным и прилежным. Каждый день и ночь он молился Тилопе. Вскоре после этого он достиг узкого прохода между скалой и рекой. На пути лежала больная женщина. Она была так больна проказой, что руки и ноги ее почти разложились. Она харкала кровью, источая неимоверную вонь, и из всего ее тела тек гной. Женщина перекрыла всю дорогу. Завидя Наропу, она обратилась к нему: «Я прошу прощения, но так как я не могу пошевелиться, ты должен или перенести меня в другое место, или переступить через меня, или идти другой дорогой». Делать было нечего, и, зажав нос и глядя в сторону, так как смотреть на нее было отвратительно, Наропа перепрыгнул через старуху. Мгновенно она исчезла, и с небес раздался голос: «Если кто-либо практикует путь Махаяны, он должен иметь любовь и сострадание. В противном случае он не может практиковать путь Махаяны и не получит результаты этого пути. Он также не сможет найти себе учителя. Все чувствующие существа подобны родителям, поэтому для того, чтобы практиковать, нельзя исключить даже одного. Необходимо развивать бодхичитту и увеличивать любовь и сострадание». Снова Наропа пошел на восток искать Тилопу. Он дошел до реки, где встретил свирепого пса. Пес был очень агрессивным и свирепо лаял на Наропу. Наропа попытался отогнать пса, но тот не двигался с места. В конце концов он перепрыгнул собаку, так как хотел продолжить поиски Тилопы. Немедленно раздался голос: «Если ты не понимаешь, что все существа в мире всех 6 форм существования в разное время были твоими родителями, то ты никогда не сможешь встретить не только хорошего учителя, но даже плохого». Эти события были учениями Тилопы. Следующим, кого встретил Наропа, был носильщик с тяжелой ношей. Наропа спросил, не знает ли он Тилопу и где его можно найти. Человек указал ему на противоположную сторону горы, где он сможет встретить кого-нибудь, способного дать ответ на этот вопрос. Там он встретил человека и спросил его о Тилопе. Человек сказал, что знает, где Тилопа, но скажет только, если Наропа лично отрубит несколько голов. Наропа подумал: «Я монах, пандит. Я происхожу из очень высокой касты, как я могу отрубать головы?» Как только он подумал об этом, все вокруг исчезло. Снова голос с неба сказал ему, что если Наропа хочет получить хоть какое-нибудь просветление, он должен отбросить привязанность к эго и гордость. Без понимания того, что в действительности «я» не существует, что нет индивидуальности, он не сможет получить просветление. В этот момент Наропа понял, что все его встречи с кем-то есть уроки. Он поклялся, что попытается понять урок. Он продолжил путешествие и встретил двух людей, которые тащили третьего. Его живот был вскрыт, кишки вывалились наружу, и он пронзительно кричал. Наропа подошел к ним и спросил, не знают ли они Тилопу. Люди сказали, что знают о нем, но вначале Наропа должен отрезать болтающиеся кишки третьего. Наропа не мог причинить еще большую боль и отказался. Люди исчезли, и в это время голос с неба сказал ему, что основа сансары — привязанность, концептуальное цепляние, вера в реальность существования «я», которое он должен отбросить. Тилопа создавал для Наропы экстремальные ситуации для того, чтобы дать ему непосредственное учение. Не так трудно отбросить малейшую привязанность и негативные эмоции, но в экстремальных ситуациях Наропа должен был еще держать ум чистым, свободным от любого типа реакций. Это очень трудно. Наропа достиг места, где он увидел ужасную сцену, как один человек вливал горячую воду в споротый живот другого, из которого текла кровь, а от ужасного крика стыла кровь в жилах. Наропа спросил, не знают ли они Тилопу. Для получения ответа он вначале должен был влить в желудок еще больше кипятка. И снова Наропа не смог сделать это. Вдруг люди исчезли, и голос с неба сказал, что учения ламы подобны потоку воды, который очищает ум от примесей. И это не может быть сделано через что-либо извне. Наропа должен был очиститься от привязанности к фиксированной идее, что он монах. Наропа продолжил путешествие и пришел в прекрасный город, король которого знал о Тилопе, но вначале предложил Наропе остаться во дворце, чтобы тот ответил на его вопросы. Наропа остался во дворце на долгое время, молясь и живя в очень комфортабельных условиях. Однажды король предложил ему жениться на своей дочери. Наропа, будучи монахом, отверг это предложение, но король был очень настойчив и в конце концов избил его. Наропа очень разозлился и начал медитацию на чакрасамвару для того, чтобы напустить черную магию на короля. И как только он начал, город исчез, и вокруг остался только песок. С этого момента учения заключались в избавлении Наропы от желаний и гнева. В противном случае возможность встречи с учителем исключалась, а без учителя освобождение невозможно. Наропа продемонстрировал свои желания, оставаясь в замке долгое время в хороших условиях, и свой гнев, выйдя из равновесия, когда его побили. Кроме того, он не понимал, что все это нереально. Поэтому учения заключались в обучении тому, что все вокруг подобно сну. Наропа был убежден, что все время он встречал Тилопу. Молясь Тилопе, он продолжал путешествие на восток. В конце концов он пришел к огромному лесу. Наропа увидел охотника с собакой, которые гнались за антилопой. Наропа спросил охотника, не знает ли он Тилопу и где его можно найти. Человек сказал, что знает, но вначале Наропа должен убить антилопу. В уме Наропы зародилось сомнение, потому что он был монах, и не мог убивать никаких живых существ. В этот момент антилопа и собака исчезли, и охотник сказал ему, что он должен победить привязанность к своему эго. Подобно стреле, убивающей оленя, его понимание должно положить конец привязанности к своему эго. Он должен освободить себя от сомнений. До тех пор, пока это не произойдет, он не сможет встретить учителя. Наропа пришел к озеру, где встретил старую пару. Он спросил их, не знают ли они телопу и как его найти. Те сказали, что знают телопу, но вначале хотят накормить Наропу мясом. Жена, готовя мясо, положила живых лягушек и рыбу в кипящую воду. Наропе был предложен суп. Увидев животных в супе, он был охвачен сомнениями. Может ли он, монах, есть это? Кроме того, он не должен был есть вечером. Когда Наропа посмотрел на суп, муж сказал жене, что этот человек — последователей низшей школы буддизма, Тхеравады, так как не может есть вечером. Затем он взял лягушек и рыбу и подбросил их в воздух, где те растворились в радуге. Старый человек сказал Наропе, что до тех пор, пока тот имеет в уме фиксированные идеи низшего пути, он не найдет своего ламы. Перед тем, как раствориться, он сказал, что его родители будут убиты на следующий день. Это поучение показало необходимость Наропе отбросить привязанность к фиксированным идеям Хинаяны и Тхеравады. На следующий день Наропа встретил человека, убивающего своего отца и копающего яму в земле, чтобы похоронить живьем мать. Родители молили Наропу: «Пожалуйста, помоги нам! Мы так любили нашего сына, а теперь он хочет убить нас. Пожалуйста, помоги!» Снова Наропа спросил о телопе. Человек знал о нем, но вначале он хотел, чтобы Наропа помог ему зарыть его мать. Но крики и плач родителей были слишком тяжелы для Наропы. Он еще имел некоторые сомнения в своем сознании. Неожиданно родители растворились. Человек сказал ему, что он должен полностью растворить любые двойственные понятия и все виды привязанности к объекту. Этот же человек приказал Наропе на следующий день отправляться просить милостыню. Наропа подумал, что это означает, что он должен встретить нищего монаха, который может помочь в поисках телопы. Поэтому он пошел в монастырь. На входе его встретили несколько монахов. Одного из них он встречал раньше, а о других слышал, будучи в Наланде. И так они отвели Наропу в монастырь. Снова он спросил, не слышали ли они о телопе и где его можно найти. Монахи ответили, что никогда не слышали о таком великом учителе, но они знают нищего, которого зовут Телопа. Наропа был уверен, что он встретит своего учителя. С несколькими монахами из монастыря он пришел в место, где сидел на земле человек, называющий себя Телопа. Изредка он ловил лягушек, жарил их на огне и ел. Так как Наропа был уверен, что это его учитель Телопа, он начал делать перед ним простирание и просить взять его учеником. Человек согласился, снял со своего тела горсть вшей, дал их Наропе и сказал, что тот должен избавиться от всех фиксированных идей. Затем он приказал бросить вшей в огонь. Так как рядом стояли монахи из монастыря, Наропа начал колебаться. Тогда нищий сказал ему, что если он не уничтожит каузальную проекцию, возникающую в сознании, которая функционирует на относительном уровне, он никогда не сможет встретить правильного ламу.